Алло. Да. Валюша, привет. Чего это ты обзваниваешь? В смысле, обзваниваю? Я только сейчас тебе позвонил. Целый час долдонит телефон. А кто тебе звонил? Не знаю. Я здесь тебе 18-й нахуячивают. Да. Что им от тебя потребовалось-то? А? Что им от тебя потребовалось? Не поняла. Что им потребовалось? А? Рассказывай, как Пасху-то отметила. Да обыкновенно. Родственники-то приходили? Да ну, какой праздник религиозный, Ну, сбегаться. яйца-то красиво. Нет, не красиво. Вообще не Нечем говорила. красить. А? Нечем красить. А? Краски нет. Краски нет. А что ж родственников не попросила? Надо хуй знает куда ехать к Что ж... ним. Ну, они бы к тебе приехали. 3 часа туда, 3 обратно. А? Валюш, слушай, а что за стали к нам названивать в подъезд всякие компании? А я что, по подъезду бегаю, слежу, кто вошел, кто вышел? А мне вчера поступил звонок и говорят, вы сделали заказ. Я им говорю, я нихуя не заказывал. Они меня так А час кто набирали. сделал заказ? Не знаю, кто сделал. Здесь 18-й заказы делают. А они специально заказывают. На меня сколько раз заказывали? Когда это было? Да все время заказывают, господи. Заказывает? Так надо заявление подавать на них. Надо заявление на них подавать, чтобы Заложные они вызовы. успокоили. Успокоить их надо. Вчера курьер приходит, говорит, вам доставка пиццы. Я говорю, я не заказывал. Он говорит, Да. заказ был оформлен типа на мое имя. А я им говорю, я ничего не заказывал. Да, и вот и я не заказываю, а приходят. А потом ночью приехала доставка, я их матом послал. Ой. А вы с какой квартиры? Я из 219-й. А, 219-й? Да, просто ваши соседи, вот здесь 18-й, телефон мне давали. Это какой подъезд-то? Вашим. Нашим? 218-я, 219-я. А... Напротив-то. А этаж-то какой? Ну как, какой? На том же, где 218-я. А? На том же, где 219-я, вот 218-я. Я говорю, этаж какой у вас? Какой этаж? Первый? Первый? Ну? С тобой в одном подъезде живем, ты что? Ну, подъезд-то я знаю, а я этаж спросила. Ну, там же где бандюги. Вы рядом с бандитами, да? Да, они часто разговаривают про вашу квартиру. Да они все время У нас вымаливают у даже меня. слышно, как они планы застраивают, планы там. Ага. Ночью спать ложимся, слышим, как кричат про квартиру. Это Как не... чего? Ночью, говорю, слышно, как они кричат про квартиру. А? Это к тебе они, наверное, звонят, да? Это они к тебе звонят, да? По поводу квартиры. Все время звонят, а как же? Слушай, Валя, это не они заказы-то вот сами вот эти подстраивают? Может, их не Чего? наем... Ну вот всякие звонят службы доставки, это не их не рабочие. Они доставки делают тоже. Может, это они звонят сами? Говорят, что и службы доставки, и заказы делают сами. Заказы-то они делают. А то девушки какие-то звонят. Какие девки их не звонят? Это как Мария или проститутки еще какие-то. Вот какие-то проститутки у них там содержатся. Придумали какие-то компании, какие-то пиццерии. Потом звонили Да. из телефонной станции, нам сказали за телефон заплатить. Вам сказали, да? Да. А я им А что, говорю, вы что не я уже платите? заплатил за телефон, уже как бы и квитанции есть у меня все. Они Ну говорят, да. вы не платили 2 месяца. Ой. Это же надо додуматься. Да, заплатили и говорят, не Заплатили, платили. говорят, платить еще. Еще платить. Да это аферисты, ебаные. Да. 218 хуячивают. Угу. Что, у них денег? Участкову на У них них что, надо денег нету? написать жалобу. Они что, нищие, что ли? Они что, не щуки, что ли? Откуда я, что, их не кармана проверяла? Деньги вытряхают с людей. Они не работают, разбоем занимаются. Они сами об этом говорят. Говорили? А, прям признались о тебе? Так и говорят. Говорят? Да. А отец что, собственно, говорит их? А? А отец-то, собственно, что говорит? Что он их обучил. Ах, это он их учит терроризму. Да, да, да. Он учит. Вот зараза. Бандитизмом заниматься. Зачем ему это все нужно-то? Ну, не знаю, зачем он. Надо их направлять, чтобы они работали, а он их направляет, чтобы воровали. Угу. У них же какой-то там убийца живет. А? У них же там какой-то убийца живет. Какой-то убийца у них живет? Да, вроде Зуба или как его там звать? Зуб, они Зуб. Часто кричали это. О, это страшный преступник Зуб. Это, наверное, их не родственник. Он в тюрьме сидел. Сейчас и выпустили его. А тут у нас слышно, что двери пинали все время в подъезде. Он рвался ко мне в дверь, помню. Как это он тебе рвался? Дверь его ломал? Рвался в дверь этот Зуб ко мне. А ты что, милицию-то не вызвала? Этот Зуб ко мне рвался в дверь. А что милицию-то не вызвала? А? А что милицию-то не вызвала? Не поняла. Милицию-то что не вызвала? А, милицию? Да. Чтоб они приехали, поймали его. Они бы приехали быстро бы статейку-то на него написали. А у меня телефон в одну сторону только работает. Ко мне звонят, а я не могу. Так у тебя же соседка есть напротив. Да, от соседки. Она от соседки бы позвонила, то ее нету. Милицию. Не а, всегда думаю, она нету. Дома бывает. А, 226-я квартира. А? А 226-я квартира. У них же телефон есть тоже домашний. Там тоже дом никого не бывает на работе. А их не сын же валит дома. А? У них же сын инвалид. Чего рвались? Нет, у них сын инвалид. Ну, он один сидит дома, они на работе. Инвалид один остается, они идут на работу. А. 217-ю это не сухать? Чего? Вы что, они там затели? Да что, я туда хожу, что ли, в 218-ю? Не заглядываю. Проверяю, кто там у них. У них вчера целая шайка была мужиков в квартире. Прям к нам а на лестнице поднимались. А летом это ужас. Они на лестничной площадке бухают. Да, даже по ночам, на площадке. По ночам. Вот сядут на лестнице и караулят. Ой. А что же они дом не пьют, не знаю, на площадке? Я не знаю, у них же ребенок вроде. А? У них же вроде ребенок есть. Да. Да, девочка. 217-й есть ребенок. Ну, по крайней мере, был. Я не знаю, куда он делся. Да не больше. Раньше на коляске выгуливали. Да никакой давно коляски нету. Утопили, небось. Думаешь, убили ребенка? Они один раз мне сами признали, что утопили. Ох, им не страшно было признаться в этом? Такая там у них родила, а они утопили. Это, наверное, вот эта вот Мария, проститутка вот эта. Во-во-во, проститутка живет, родила, они взяли ребенка, утопили. Они сами мне признались. Она говорила, что аборт хотела сделать. Так она родила у них. Нет, но она хотела до этого аборт сделать. Коляска ездила, какой аборт? Она до коляску этого... возила. Нет, нет, не поняла ты меня. Она до этого хотела сделать аборт. Ну какой аборт, когда коляску возила? Да нет, до родов. Но потом передумала. Они, видно, этим воспользовались, чтобы тебя запугать. Да. Ребенка родили, утопили вообще. Они все время звонят, у нас прибавление, у нас тесно, давай свою квартиру, черт чего несут. А что еще говорят вот так вот примерно? Ну я сказал, чего говорят. Прям так и говорят, квартиру только давай. Квартиру давай, у нас пополнение в семье. Какое пополнение у них может быть? Мария рожает там без конца, говорит. У них что там, групповые сексы что ли? Да ничего я не знаю, я туда не хожу. Я что, у них бываю, что ли? Она, наверное, там с разными мужиками трахается. А? Она, наверное, там с каждым с мужиком трахается. Она занимается бандитов проституцией. Рожает. Проституцией занимается, их содержит на эти деньги. Они нам тогда сказали, что Мария теперь работает у нас разносчица пенсии. Чего? Они нам тогда сказали, что их не проститутка устроилась работать разносчица пенсии. Да? Да. Ты вот как думаешь, веришь куда в это? Куда устроилась? Разносить пенсии. Ой, да кто ж ей доверит? Это только мужчинам доверяют. Думаешь? Баб туда не берут, разносчики. Только мужики работают? Туда только мужчин берут. А мать у них... Проверенных. А мать, говорят, у них главное по подъезду вот этих разносов, ключей вот этих. Чё она разносит? Ключи от домофона, типа, вот какие-то там новые у нас домофоны устанавливают же. Не знаю, чё она разносит. Они бандиты тебе не говорили? Чё-то говорили. Ах, они, наверное, хотели тебя заманить к себе. Чтоб ты расписалась с паспортом. Приходи, расписывайся насчет домофона. Чего-то они дадут ключ от домофона, а ты распишешься. Только заплати за этот ключ. Чего отнесли, чтоб к ним зашла вас. В общем, им потребовался номер твоего паспорта и роспись. Чтобы подделать на документы на квартиру. Чтоб к ним с паспортом пришла, что-то расписалась, чтоб получила ключ от домофона. Ну, им, значит, потребовались... Где в квартиру заманивали? Это они хотели у тебя номер паспорта и роспись. Наверное. Чтобы могли заманивали с документами к себе. Документы. К себе заманивали. А вдруг этого... Ихняя маманя малограмотная каким-то делом серьезным занялась. Она у них тоже проститутка. А? Она у них тоже проститутка. Да, она без мужа родилась. Три года назад сколько не видел, она часто таскала мужиков в подъезд. У них там часто какие-то были оргазмы на всю квартиру. Это вот она при сыне своем занималась. Она тоже проститутка бывшая, да? Да-да, она проституцией занималась с детства. Не знаю, чем себя занять уже. А что у них эта проститутка-то работать не пойдет? Откуда я знаю, что я? Ну что, ей делать нечего, кроме как квартиру твою вышатывать? Пойдут они работать, господи. Да, черт надо чем занимаются? Привыкли черт чем заниматься? Пойдут они работать. Так какая-то работа, за телефоном сидеть. Название старухам, это ж не профессия. Валюш, ты тут? А? Ты тут? Тут. А то что-то притихло. А? А то притихло что-то. А, притихло? Ну. А куда? Как ну, ты пропал? А? Ну ладно, пойду. Ну хорошо, давай. Пока.